Глава 18. Маша. Я смеюсь над словами Романа, но на самом деле мне не особенно смешно. На меня столько всего обрушилось по его вине, я на него очень зла. «Я понимаю, почему вам нужна личная помощница», — говорю по пути к выходу, стараясь, чтобы мой голос звучал не очень язвительно. Все же он босс, я должна соблюдать субординацию. И орать на него мне нельзя, хотя очень хочется. «Да?» «Конечно. Вы же ничего не помните и не успеваете». «Серьезно? Вы даже Викторию забыли предупредить о том, что взяли меня на работу». «Я за это уже извинился». В его голосе слышится металл. «Ах, значит, вот как. Извинился, и все». «А я вас не простила. Не могу удержаться. Мне пришлось такое пережить». А мне показалось, эта Виктория перенесла нервное потрясение и теперь полдня будет пить волокордин с валерьянкой. Ну да, я вела себя не очень прилично, но она первая начала обвинять меня в попытке соблазнить босса и выгонять из приемной. Не на ту напала. Это вы во всем виноваты. Я все-таки не выдерживаю и ору на него. Мы останавливаем. Я тяжело дышу, пытаюсь успеть. У Романа безмятежное лицо человека, довольного жизнью и собой. Я вся изнервничалась, а ему хоть бы хны. Так и покусала бы его. «Ну давай, укуси», — внезапно произносит он. «Я что, это вслух сказала?» «Нет, слишком громко подумала». Он, не отрываясь, смотрит на мои губы, впился в них взглядом, почти как тогда, в кладовке, горячими губами. Я помню. Нет, я прямо сейчас чувствую, какие они жадные и нетерпеливые, как и его пальцы, от которых горят соски и мгновенно намокают трусики. Да блин, что со мной такое? Куда мы едем? Спрашиваю деловым тоном. В эйфорию. Никогда там не была. Там потрясающие завтраки. Мне редко удается нормально позавтракать. Дела, встречи, форс-мажоры, как сегодня. Вы вообще очень неорганизованный. Не могу удержаться я. С сегодняшнего дня ты, Маша, будешь меня организовывать. Как интересно, я буду это делать, не имея ни малейшего представления. Мы идем дальше, приближаемся к выходу, и Роман распахивает передо мной дверь. Я выхожу. Он где-то за моей спиной. Почему у меня такое ощущение, что попа дымится? Так горячо, хоть огнетушитель доставай. Оборачиваюсь. «А, вот почему». «Багдаша», — лепечу я. Он стоит посреди холла и таращится на нас. Вид удивленный и недовольный. Что такое? Что ему не нравится? Роман не дает мне остановиться, увлекает за собой, распахивает передо мной дверь своего автомобиля и придерживает под локоть и за талию. И его рука соскальзывает ниже. Наверное, случайно. Не будет же босс специально гладить меня по попе. Или мне вообще показалось? Жарко. Такая духота сегодня. Совершенно нечем дышать. Просто хочется взять пригоршню кубиков льда и засунуть себе за шиворот. А где Богдан? Уже ушел? Я даже не заметила, как. «А куриные грудки у вас есть?» Спрашиваю я официанта, когда мы размещаемся за столиком в пафосной и очень стильной эйфории. В смысле, просто вареные куры-грудки. Можем приготовить для вас. Приготовьте лучше для Машеньки ваши фирменные панкейки с манговым муссом, миндальными лепестками и шоколадной крошкой. У меня от одного описания слюни потекли. Почему у меня постоянно что-то где-то течет рядом с этим мужчиной? Нет, мужественно произношу я, не надо панкейков. «Маша, одумайся!» — восклицает босс. «Взвесь все за и против». И я взвешиваю. Сухая, жесткая, безвкусная курагрудь или сочные, мягкие, сладкие панкейки. Выбор очевиден. «Мне, пожалуйста, куриную грудку». «Маша!» — пораженно ахает босс. «Я худею, у меня огромная ж...» Я проглатываю слово. «Все-таки в обществе босса нахожусь». Она мне всю жизнь портит. «Она прекрасна», — мечтательно произносит он. «Э, кто она?» «Ты, Маша, ты очень красивая девушка. Ты похожа на...» «Попробуйте только сказать, что я похожа на Ким Кардашьян». «За такое я убиваю без предупреждения». «Мне кажется, ты похожа на Монику Белуччи». «Я?» «Вау, я помню эту роковую красотку, но не очень хорошо, поэтому немедленно гуглю». «Еще раз, вау, она просто ходячий секс. Даже я ее хочу». «То есть Роман думает, что я тоже...» «Да нет, он просто вежливый. Вон, сидит, пялится в телефон. До меня ему и дела нет». «А мне принесли курагрудь, а ему панкейки с манговым соусом». «Я сижу, жую, давлюсь, запиваю несладким американо, а босс попивает макиато со взбитыми сливками. Гад такой». Он отрезает кусочек панкейка, обмакивает его в манговый мусс, присыпает шоколадной крошкой и миндальными лепестками, поднимает все это великолепие на вилке и протягивает мне. Наверное, потому, что я смотрю на него глазами голодного бездомного котенка. Я на автомате открываю рот. Он запихивает туда панкейк. Я жую, закатив глаза и постановая от удовольствия. «Ммм, это божественно. Особенно на контрасте с курагрудью. Еще?» «Да». Еще один невероятно вкусный кусочек попадает в мой рот. «Боже!» Выдыхаю я и слизываю манговый соус с губ. Роман стирает его остатки пальцем с моего подбородка. Кажется, это немного странно, слишком интимно, но мне плевать, мне сейчас плевать на все. «Еще?» — спрашивает Роман. Его глаза сверкают безумием, или, скорее, в них отражается мой обезумевший взгляд. «Да, мне окончательно сорвало стоп-кран». «Не останавливайтесь», — шепчу я. Лично я уже не могу остановиться, я совершенно потеряла контроль, забыла обо всех благих диетических намерениях и несусь в пропасть греховного наслаждения. Мне плевать, что будет с моей попой. Я хочу его, этот нежный, сочный, божественный панкейк